Глава 4. «И вы, господа, поступайте с рабами по правде и справедливости. Помните, что и у вас есть Господин на небе. Постоянно молитесь, бодрствуйте во время молитвы и благодарите. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам двери для слова и дал нам возвестить тайну Христа. Ради нее я в цепях. Молитесь, чтобы я смог возвестить ее и раскрыть так ясно, как я должен. Ведите себя мудро с посторонними, используйте любую возможность. Пусть ваша беседа будет всегда приятна и остроумна, и пусть для каждого у вас найдется нужный ответ. Все мои новости вам расскажет Тихик. Это мой любимый брат, верный служитель и сотрудник в делах для Господа. Я посылаю его к вам для того, чтобы ободрить ваши сердца известием о том, как обстоят наши дела. С ним я посылаю верного и любимого брата Анисима, он один из ваших. Они известят вас обо всем, что здесь происходит. Вам передают приветы Аристарх, мой сотоварищ по заключению, и Марк, двоюродный брат Варнавы. Вы уже получили распоряжение о нем. Если он придет к вам, пожалуйста, примите его. Вам посылает привет также Иисус по прозвищу Юстус. Они единственные из иудеев, кто трудится вместе со мной для Царства Бога. Они для меня большая поддержка. Из ваших передает привет Эпафраз, служитель Христа Иисуса. Он всегда сражается за вас, молясь, чтобы вы стояли непоколебимо в совершенном и убежденном послушании воли Бога. Я свидетель тому, как он трудится, не щадя сил, ради вас и ради христиан Лаодикеи и Иераполя. Вас приветствуют, дорогой наш врач Лука и Димас. Передавайте приветы братьям в Лаодикее, а также Нимфии, церкви, которая собирается у нее дома. Когда письмо прочтут у вас, сделайте так, чтобы его прочитали и в Лаодикейской церкви. А вы прочитайте письмо из Лаодикей. И скажите Архиппу: «Смотри, непременно исполни служение, которое ты получил от Господа». Пишу собственной рукой. Привет от Павла. Помните о моих цепях. Да будет с вами Божья благодать. Конец письма христианам в Колоссах.